Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКПБ предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом, и он не хочет проваливаться на этом деле. Ввиду всего изложенного, ЦК ВКПБ постановляет, первое, признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте, второе, направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу. Секретарь ЦК ВКПБ Сталин. Постановление — явное творчество Сталина. Насмешливо, саркастическое. Верховный главнокомандующий без конца повторяет «товарищ Ворошилов», фактически показал полную несостоятельность бывшего первого маршала. Но Ворошилову повезло. Его не разжаловали, как маршала Кулика. Ворошилов еще всплывет после смерти Сталина и станет главой советского государства в 1953 году. Вообще для Сталина, как верховного главнокомандующего, был присущ ярко выраженный силовой, репрессивный, жесткий стиль работы. Впрочем, в отношении Ворошилова решение было, по-видимому, справедливым. Других ожидали более серьезные наказания. После неуспеха на фронте неудачного доклада могло последовать не только незамедлительное отстранение от должности, но и арест с самыми печальными последствиями. Вот 2-3 примера. 22 февраля 1943 года по приказу Ставки начала наступление 16-я армия Западного фронта, нанося удар из района юго-западнее Сухиничий с севера на Брянск. Но оборона противника была прочной. Наступление захлебнулось. При очередном докладе Генштаба 27 февраля Сталин убедился, что армия фактически топчется на месте. Ни с кем не советуясь, ничего не уточняя, Сталин продиктовал приказ Ставки номер 0045, в котором говорилось: освободить от должности командующего войсками Западного фронта генерал-полковника Конева, как не справившегося с задачами по руководству фронтом, направив его в распоряжение Ставки. Бывало и хуже. Конев, как мы знаем, имел возможность в дальнейшем проявить себя с самой лучшей стороны. Многим такой шанс больше не представлялся. Командующему КАФ фронтом товарищу Козлову: немедленно арестовать исполняющего обязанности командующего 44-й армией генерал-майора Дашичева и направить его в Москву. Сейчас же принять меры к тому, чтобы немедленно привести войска 44-й армии в полный порядок, остановить дальнейшее наступление противника и удержать город Феодосия за собой. В кадровых вопросах Сталин не колебался. Я уже отмечал, что его стилем была бесконечная перестановка командующих, часто малопонятная окружающим. Он почему-то считал, что эти рокировки позволяют усиливать руководство войсками. Сталину, естественно, никто не перечил. Тот же Конев, недавно смещенный и вновь назначенный, опять чем-то не устроил Верховного. Освободить генерал-полковника Конева И.С. от должности командующего войсками Северо-Западного фронта в связи с назначением на другую работу. 23 июня 1943 года, Сталин. А всего Коневу предстоит за войну командовать последовательно 6 фронтами. Иной раз складывается впечатление, что театр военных действий был для Сталина шахматной доской, где ему нравилось очень часто переставлять фигуры и пешки.